Глава 19. Про любовь. «Где ты ходишь?» – недовольно воскликнула Полина, встретив мужа в арке. «Я уже билеты купила». Он взял ее под руку, и, поднявшись по лестнице, они вошли в квартиру Пушкина. «Только что встретил сослуживца», – радостно сообщил Сергей. «Вместе работали в Александрове». «Иди, покажу тебе жилет Пушкина, на нем осталась его кровь». Примолкнув, Дуло приблизился к наклонной витрине, взглянул на жилет и мрачно сказал. «Ты же знаешь, у меня на службе такого по горло». «В нем он был, когда его убивали», — прошептала Полина, не отводя взгляда от священной реликвии. «Идем, Полина, идем». Заметив, что глаза жены повлажнели, Сергей потащил ее в сторону, одновременно прикрывая собой витрину с посмертной маской поэта. Они долго ходили по квартире. Полина останавливалась в каждом углу, у каждой мелочи. «Мне кажется, нам нужно в кабинет», — шепнул ей на ухо Дуло. «Неужели ты не чувствуешь, что он все еще здесь?» Грустно повторяла она и обводила печальным взором старинный буфет и округлые спинки кресел из карельской березы. «Идем, Полина, идем, мы должны попасть в кабинет». Они вернулись в переднюю, свернули налево, пошли в двустворчатую дверь, миновали тамбур и оказались в кабинете поэта. «Сколько книг!» — вырвалось у Сергея. Он остановился у потертого кожаного дивана, который стоял впритык к стеллажам. «Здесь умер Пушкин». Кивнув, Полина остановилась рядом с Сергеем. Немного помолчав, Дуло посмотрел на часы. «У нас мало времени, в 6 музей закрывается. Идем к письменному столу». Стол располагался посреди комнаты. Рядом с ним, такой же, как диван, потертое кресло. На столешнице располагался чернильный прибор с фигуркой арабского мальчика. Лежали несколько бумажных листов с записями, сделанными хозяином дома. «Вот, смотри!» – прошептала Полина и склонилась над прозрачным контейнером, в котором находилось подлинное гусиное перо поэта и письмо с его личной печатью. «Она?» — спросил Дуло и достал телефон. Полина предостерегла. — Осторожно! Я забыла оплатить фотосъемку, нас могут выгнать. Сергей склонился над контейнером и как можно незаметнее сравнил оттиск печати, оставленной на сургуче, с перстнем на фотографии. — Ну что? — озираясь по сторонам, спросила Полина. — Подожди. Давай быстрее, кажется, сюда идет смотрительница. И правда, они услышали женский голос. — «Поторопитесь, музей закрывается!» Полина поспешила к двери, выглянула, а когда повернулась, увидела Дуло, который шел ей навстречу. «Ты такой бледный!» — сказала она. «Идем!» Он подхватил ее под руку, и они, не сворачивая, вышли в переднюю, затем в коридор, спустились на 8 ступеней вниз и оказались в той же арке, через которую заходили. «Стой!» произнесла Полина. «Не сделаю больше ни шага, пока не скажешь. Это кольцо Пушкина!» Помедлив, Сергей ответил. «Думаю, да». «Ты хорошо посмотрел?» «Хорошо. Все совпадает». Он сжал губы, потом добавил. «Там на камне есть небольшой дефект. Угол чуть сколот. На оттиске дефект тоже присутствует. Надпись на иврите один к одному. А сверху что-то вроде орнамента с двумя гроздьями винограда. Я каждую виноградину посчитал». «Я говорила», – прошептала Полина. «Я верила, что это перстень Пушкина». Потом они долго шли до платной парковки, где оставили машину. Уселись на сиденье, замерзшие и взволнованные. Сергей включил подогрев. «Теперь мы должны узнать, у кого сейчас находится этот перстень», — подытожила Полина. Дуло никак не отреагировал на эти слова. Она поинтересовалась. «У тебя есть друзья, близкие к антикварным кругам?» Он сказал. «Кто из нас двоих занимается искусством?» «Хотя...» «Помнится, проходил у меня по одному делу знающий старичок. Я его тогда сильно выручил. Не по-божески было сажать человека в его возрасте». «Жив ли?» — усомнилась Полина. «Жив», — с уверенностью сказал Дуло. «Этот жук еще нас с тобой переживет». Он энергично потер руки и взялся за руль. «Едем». «Куда теперь?» «Продавать машину». Вспомнив о чем-то, он достал свой телефон и набрал номер. В кармане у Полины зазвонил ее телефон. «Кто это?» — испуганно спросила она. — Кто может знать мой новый номер? — Я, — ответил Дуло, — сохрани в памяти, теперь это мой номер. — Ты сменил симку? Сергей погладил жену по голове. — Умненькая моя, догадалась. — Не ерничай, — возмутилась Полина. — Немедленно объясни, в чем дело и почему мы должны продавать машину. — Потому что завтра нас в ней арестуют. — Это потому что тебя срисовали? — наконец догадалась она. — Молодец, — похвалил Дуло и осторожно выехал со стоянки. — Овладеваешь ментовской терминологией. Около часа они колесили по окраинам города, выискивая стоянки и автосервисы, где торговали машинами. Наконец отыскали одну стоянку, спрятанную под пролетами огромного виадука. Зайдя в контору, Сергей сразу понял, что сможет договориться с хозяином кавказской национальности, зная заранее, что тот будет бешено торговаться. Сергей Дуло объяснил, что хочет обменять свою машину на какую-нибудь другую. Южный человек вышел во двор. При виде новой «Вольво» у него загорелись глаза. «Ты, брат, очень хороший человек», — сказал он Сергею. «Давай пойдем, я тебе помогу». Они прошли вдоль строя битых машин, удалились в углубь стоянки, где стояло несколько свежепокрашенных легковушек. «Ворованная?» Сергей окинул их наметанным взглядом. «Зачем так говоришь?» — обиделся хозяин стоянки. «Люди приходят. Продай, — говорят, — Мурадик. Мне поможешь и сам заработаешь». «Отвечаешь, что все они в угоне не числятся?» Мурадик насторожился. «Ты из полиции?» «Не бойся, не трону», — заверил его Сергей. «Мне сейчас самому помощь нужна». Мурадик кивнул и подвел Дуло к старому «Опелю». «Бери эту, не прогадаешь. Документы чистые, клянусь своими детьми». То ли клятва оказалась решающей, то ли в этот момент Дуло понял, что особого выбора у него нет и не будет, но он согласился. Когда Сергей подъехал на перекрашенной развалюхе к своей машине, Полина вышла ему навстречу с побелевшим лицом. «Освободи бардачок, переложи все сюда, я займусь багажником». «Мы на этом поедем?» — спросила она в ужасе. «Мы на этом поедем», — сказал Сергей утвердительно. «И на этом мы с тобой будем в большей безопасности, чем на той». Он кивнул на «Вольво». Рядом уже суетился Мурадик. «Катайся, дорогой, через 3 дня приедешь, переоформим, а я пока подыщу покупателя». «Подыщи, подыщи», — поддержал его Дуло. «Только предупреждаю, если кто-нибудь увидит мою машину и спросит, на какой я уехал...» «Ни за что не скажу», — заверил Мурадик, вручая Сергею документы на «Опель». Дуло взамен отдал документы и ключи от своей машины. «Поставь ее куда-нибудь подальше, в угол или к глухому забору». «Сделаю», — закивал хозяин стоянки и начал махать рукой еще до того, как они с Полиной отъехали. «Теперь что?» — мрачно спросила Полина. «Будем искать ночлег, только на этот раз без предъявления паспорта». «Такое бывает?» «Да, в частном секторе. Ты знаешь, где он находится?» «Отыщем», — ответил Сергей. Но уверенности в его голосе она не почувствовала. Из города выехали в 9 часов вечера. По дороге встретилась та же шашлычная, где ели вчера. Ненадолго остановившись, они перекусили, но на этот раз гораздо быстрее, потому что обоих тревожила мысль о ночлеге. Потом они медленно поехали по трассе вдоль берега. Время от времени Сергей повторял: «Смотри объявление, типа «сдается дом». «Или гостевые дома», — дополнила Полина. — «Я уже поняла. Пожалуйста, перестань повторять». Минут 5 они ехали молча. Потом он сказал: — «Там у Пушкина даже меня пробрало». — «Я же говорила». — «А ты смеялся». Она провожала глазами рекламные щиты и указатели. — «Я не смеялся», — возразил Сергей, контролируя информационное поле на своей стороне дороги. — «Не верится. Перстень самого Пушкина. Последнее бы отдала, чтобы в руках подержать». «Нынешний владелец перстня вряд ли последнее отдавал». «Судя по ванной, у него много чего осталось». «Откуда вообще он появился? Перстень?» Полина не отрывала глаз от дороги. «Хранился в Пушкинской библиотеке Александровского лицея. По-моему, в кабинете директора. В прошлом веке, году эдак в 17-м, его украл лицейский дядька и отдал старьевщику. Что было дальше, никто не знает». «Дядьку нашли? Обвинение предъявили?» «А что толку? Старьевщик уже сбыл перстень с рук». Полина невесело улыбнулась. «Представляю, какую смешную сумму он за него выручил». «Времена были другие», — сказал Дуло. «17-й год. Тогда за мешок муки жизнью человеческой могли заплатить. Помнишь фильм «Ленин в октябре»?» Полина посмотрела на него с любопытством. «А ты помнишь? Лично я его даже не видела. Соплячка!» «Напоминаю. У нас разница в возрасте всего 8 лет», — он заметил. «А 10 — это уже поколение. Так что, дорогая, как ни крути, мы с тобой люди разных формаций». Полина захохотала и хлопнула его по руке. «Смотри объявление», — напомнил Сергей. «И все-таки откуда он взялся?» «Я же сказала». «Нет, а если с самого-самого начала?» «О, это очень интересная история», — воскликнула Полина. Сергей был уже не рад, что затронул эту тему. Теперь он один контролировал объявления на обеих сторонах дороги. «Я уже рассказывала тебе об одесских приключениях Пушкина». «Это когда он соблазнил жену генерал-губернатора?» «Он ее полюбил», — уточнила Полина. «Но она его бросила». Сергей продекламировал несколько строчек на память. «Как овдовевшая супруга, как друг, обнявший молча друга перед изгнанием его». «Молодец!» — похвалила жена. «Так, глядишь, и обтешишься». «Культурным человеком сделаюсь рядом с тобой», — подтвердил Дуло, продолжая перебирать взглядом надписи вдоль дороги. Тот год в Одессе был одним из самых счастливых в его жизни. Большой город, светское общество. И заметь, в высших кругах было немало почитателей таланта поэта. «И среди этих почитателей много прекрасных дам», — сознанием дела подхватил Дуло. «Много прекрасных дам», — повторила Полина. «Светские рауты, опера, балы, морские купания». «Интересно, где купались во времена Пушкина? В купальнях?» С неподдельным любопытством поинтересовался Сергей. «Купальни появились позднее, в конце века. Во времена Пушкина публика купалась в открытой воде. И, кстати, это порицалось блюстителями общественной нравственности». «Представляю, какие у них были купальники». «Купальников не было. Были специальные платьица», — сказала Полина. «А как мужики?» «Может быть, в нижнем белье?» Полина спохватилась. «Конечно, пляжи разделялись на мужские и женские, как, впрочем, и купальни потом». Сергей взглянул на экран навигатора. «От города уже отъехали на 7 километров и ни одного подходящего объявления». «Мы отклонились от темы», — заметила Полина. «Что касается самого Пушкина, то Воронцов писал в Санкт-Петербург, что он ничего не делает, проводит время в совершенной лености и только таскается с молодыми людьми, которые умножают его самолюбие». «Думаю, так можно сказать о любом более или менее приличном поэте». «Тут и оно! Вспомни Иосифа Бродского! На суде его за это просто распяли!» Спохватившись, она посмотрела на мужа и безнадежно махнула рукой. Воронцовой той зимой шел 32-й год. По общему мнению, она была женщиной не первой молодости, но очень кокетливой и легкомысленной. Короче, Пушкин не мог в нее не влюбиться. «Это что же получается?» – Дуло что-то прикинул в уме. «Она была на год младше тебя?» «В те времена женский возраст определялся очень предвзято», – ответила строгим тоном Полина, и Дуло не стал развивать эту тему. Когда Пушкина выслали из Одессы, Воронцова на прощание подарила ему... «Тот самый перстень?» догадался Сергей и сам себя похвалил. «Вот я молодец!» «Кстати, купив этот перстень, Елизавета Воронцова заказала его копию поменьше, на свой палец. Во времена их бурной переписки, сразу после высылки Пушкина из Одессы в Михайловское, они скрепляли письма сургучной печатью с оттиском перстня. Впоследствии Пушкин считал перстень своим талисманом и связывал с ним свой поэтический дар». «Храни меня, мой талисман. Про него?» «Про него», — кивнула Полина. «Только при жизни Пушкина это стихотворение опубликовано не было. В школе мы учили его наизусть». «Воронцова была еврейкой?» «Нет». «А почему надпись на камне сделана на иврите?» «Какой купила, такой купила. Перстень старинный, наверное, из-за этого. В те времена в Одессе можно было купить что угодно». Через Одесский порт велась оживленная торговля с Балканами, Средиземноморьем, Ближним Востоком. Сам город был наводнен чужеземцами. Помнишь, как писал сам Пушкин в «Путешествии» Евгения Онегина? «Я жил тогда в Одессе пыльной». Полина замолчала, потерла висок и, вспомнив, продолжила. Все блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии золотой звучит на улице веселой, где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин и грек, и молдаван тяжелый, и сын египетской земли, корсар в отставке Морали. «Мне нравится», — заметил Сергей, — «но больше всего про гордого славянина». «Ты специально меня подначиваешь?» — спросила Полина. «Рассказывай дальше». «В общем, ты понял. Евреев там было тоже навалом, так что перстень ей мог продать кто угодно. После смерти Пушкина перстень достался его другу Жуковскому. Он, как потом писал, сам снял его с мертвой руки Пушкина. После смерти Жуковского перстень наследовал его сын, который, в свою очередь, подарил его Тургеневу. В конце концов он оказался... — У Виардо? — Откуда ты знаешь? — удивилась Полина. Сергей пожал плечами. Так, просто на ум пришло. Короче, Полина Виардо после его смерти передала перстень Пушкинскому музею Александровского лицея. Откуда его спер лицейский дядька? Закончил за нее Дуло. Стой! Закричала Полина. Давай назад, задним ходом. Сергей сдал немного назад. На обочине к столбу была прибита табличка. Сдается дом посуточно. Дуло достал телефон и набрал номер, приписанный внизу. Женщина, ответившая на звонок, объяснила, как проехать к дому, и сама их встретила в распахнутых настежь воротах. Ни Сергей, ни Полина не стали осматривать весь дом, ограничившись одной спальней. Сергей заплатил за 2 дня, предупредив хозяйку, что они могут у нее задержаться. Хозяйка ушла в полной уверенности, что их ждет ночь любви. Она была бы разочарована, если бы узнала, что, едва оказавшись в постели, оба мгновенно уснули.